Все-таки он-то еле слышное бормотание девушки услышал издалека. 1408-22, 1409-22, ку-ку, негромко окликнул он, увлеченную счетом черновласку, подходя ближе. Это и было ошибкой, ведь помнил же еще, как в Афгане пацанов будил, аккуратно протянул руку и потряс за ногу, так, чтобы под шальной удар не попасть, а то мало ли что кому снится на войне. Девушка же на его появление среагировала мгновенно, взметнулась вверх, ударив, что называется, на звук. Зашло не очень точно, но Владимиру хватило и того. Получись у нее более акцентированный и точный удар, быть нокауту, менее точный, принудительной кастрации. Общий вывод, повезло. В свое оправдание Буровин мог бы сказать, что был уверен, защитница его видит. Правда, кто бы его об этом спросил? Анечка, например, не стала. Она тут же вынесла приговор. Дурак, не без того, согласился парень мысленно. Вслух не сказал ничего. Время пустых разговоров он счел исчерпанным. Теперь им предстояло свалить как можно дальше из этого леса. Зачем стрелял? Прошипела Анечка со злостью. Услышат же. Ну и? Устало спросил Буровин, опираясь на толстый ствол дерева спиной. Ему было необходимо перевести дыхание прежде чем идти дальше. Непосредственной угрозы он не видел, так что решил себе позволить небольшую паузу. Что и? Поразилась девушка. Они ж сейчас все сюда рванут. Прям-таки сюда? Переспросил парень. Он специально заставлял напарницу обдумывать его слова. Пора ей было уже подключать мозг. А куда? Вызверилась та. Дай сюда. Донесся до молодых людей очередной полный боли крик. Как и обещал, Буровин выстрелил в мякоть бедра подальше от артерии. И, кстати, перевязаться бандиту помог. Даже если его теперь не найдут коллеги, то и сам выбраться с утра неплохие шансы имеет. Если не запаникует, конечно. Ну а если не выберется, то кто ему злобный доктор? А куда? Переспросил парень, ничуть не сопротивляясь насильственному разоружению. Ну, опа, пошла мысль, оценил Влад. Туда, прошептала его напарница. Все верно, кивнул тот, бесполезное действие, все равно никто не увидит. Если бы я его пристрелил, то что бы это изменило? Ничего, эти придурки уже половину стада потеряли, а все равно прутся вперед. Подранок же их задержит, не смогут его просто так оставить, хотя бы для того, чтобы в руки полиции не попал. То есть его нужно найти и вытащить, ну или добить на месте. А это все время, душевные и физические силы. Жесткая истина. Раненый тормозит подразделение куда сильнее, чем убитый. Недаром у некоторых снайперов была довольно жесткая и страшная тактика. Не убивать бойца противника, а подстрелить его, после чего затаиться и ждать тех, кто поспешит оказать помощь. И того количество жертв увеличивалось в несколько раз. Обратной стороной медали служил простой факт. Если подобный стрелок попадался в плен, то никогда долго не жил, и уход его был очень тяжелым. Сейчас Буровин поступил вполне разумно. «Откуда ты все это?» Начало было девушка. Однако парень еще не закончил, и прерываться на другие темы, пока не выяснит один очень важный для него сейчас вопрос, не собирался. «Анюта», — негромко позвал он, прижимая девушку к стволу дерева, на которое только что опирался сам. «Скажи-ка мне, милая, а все ли ты мне рассказала?» Черновласка вздрогнула, но скорее от неожиданности в целом. Такого поворота разговора она как-то не ожидала. Секунда ей понадобилась на то, чтобы припомнить пару последних недель. Ничего криминального она в своих воспоминаниях не обнаружила. «Владимир», — начала была она. А если подумать, он даже не стал дослушивать первый вариант ответа. К этапу втащить и переспросить переходить он не планировал. Эта дама, а молодой барон все-таки не был хладнокровным спецназовцем, который и глотку спокойно перережет своей спутнице, если та откажется сообщить, где начальник штаба. «Я не понимаю», – прошипела девушка. «Что случилось? Уточню вопрос. Есть ли у тебя что-то ценное с собой, такое, ради чего и убить не грех?» Сразу не ответила. Задумалась. «Разве что неприкосновенный запас, 500 рублей», — наконец ответила она. «Тоже деньги неплохие для кого-то, но рисковать ради них жизнью, ой, вряд ли. Остальное осталось в саквояже. У меня только чековая книжка, но в банке деньги просто так не получишь, ее красть абсолютно бесполезно». «И все?» — поинтересовался парень скептически. Девушка честно подумала еще несколько секунд. «И все?» — ответила она. Однако парень не отставал, попробовав сподвигнуть мысль Анечки в нужную сторону. «Золото, бриллианты, какие-нибудь дорогие, я на задании, отмела подобные варианты Черновласка. Вроде как, не говори глупостей, кто ж цацки на дело с собой берет. На задании она, буркнул парень, вопреки всем чаяниям собеседницы, вполне себе догадывавшийся, что опыта той не достает катастрофически. Буровин разжал пальцы. Анечка руку убрала, но выворачиваться из довольно узкого пространства между стволом дерева и телом молодого человека не стала. Она вообще старалась не совершать резких движений. В ее памяти еще свежи были воспоминания о вокзальном воришке. Таких приемов борьбы она не видела. Но не это главное, а то, как ее подопечный их применял. Абсолютно без размышления и сомнений. До такого уровня движения доводится годами, а то и десятилетиями. Так почему до этого Владимир скрывал ото всех свои навыки? Наверняка, причины были. А после амнезии он просто забыл, что вел какую-то игру и начал действовать естественным для себя образом. Подумала девушка и вздохнула. И как такого защищать? Впрочем, через миг ей пришла не слишком приятная для самолюбия мысль. Последние дни он защищает ее куда больше, чем она была бы способна. «Что он тебе сказал?» – негромко спросила девушка. Владимир вздохнул. «Да почему бы и нет, собственно», – решил он. «Этот», – он махнул рукой, – «он мелкая сошка, у них бригадир все знал, гол. Но тот, походу, подорвался в поезде. Этот лишь слышал, что мы перевозим что-то ценное, на десятки тысяч рублей. Это и было наградой бандитам. Это нечто они должны были доставить в Петербург к некому Кольке Воробью и получить за это 30 тысяч рублей». «Ох», – выдохнула девушка. «Это, по местным меркам, было очень щедрой оплатой за подобную операцию». Выяснил парень, и почему их преследовали с таким нездоровым фанатизмом. «Полностью игнорирую комплекс наемника, а оно мне надо за эти деньги». Воробей попросту бы не простил им, если бы те вернулись с пустыми руками. Щедрая оплата предполагала высокую ответственность. Но об этом парень говорить вслух не стал, просто счел момент для тактического выживания несущественным. Так что эту мысль он отложил в долгий ящик с подписью «обдумать позже». А откуда они узнали? Начало была Аня. Парень вопрос понял гораздо раньше, чем Черновласка его закончила. «Их предупредили», — сообщил он. «Они прекрасно знали время прибытия поезда и номер купе. Были у них и словесные портреты, а также словесные описания примерного уровня подготовки. Сводились они к оценкам «зеленая соплячка» и «слабоумный уволень». Но об этом здесь и сейчас вслух можно и не говорить. К чему подрывать боевой дух в их небольшой команде? Так что они ищут?» — негромко спросила вновь Анна. «Кто бы знал», — задумчиво протянул Буровин. «Меня сейчас куда больше интересует, почему послали именно тебя на это задание». Девушка замялась, и парень прекрасно понимал, почему именно. Правда, чему эту предпочитал оставить на когда-нибудь потом. «Ну, у меня были одни из лучших результатов в школе защитников», — уклончиво сообщила девушка. «На тестах, что ли?» — усмехнулся про себя ее подопечный. Вслух комментировать заявление никак не стал, ни ко времени. «И», — настоял он, — «я не знаю мотивов главы рода», — призналась красотка. «Ну да, на тот момент исполняющим его обязанности считался дед Афоня», — кивнул своим мыслям Влад. «А что, огнестрельное оружие всем защитникам положено?» — поинтересовался он негромко. Они уже как-то касались этой темы. Теперь вот настало время вернуться к ней вновь. «Что ты?» — удивилась защитница. «Нет, конечно, даже у дядьки Игната такого не было. Револьверы выдаются исключительно на конкретную операцию и под определенную задачу». «Вот как?» — подивился парень. «Скажи, а револьвер — штука дорогая?» Вот тут девица задумалась. Кажется, такие вопросы ей до того момента в голову не приходили. «Нет, скорее редкое. Само по себе оружие стоит довольно недорого, а вот цена выстрела зашкаливает. Да и не используют подобные игрушки шайки, у них свое оружие. Впрочем, если кому-то бы сильно понадобилось, то нашли бы, и без всяких проблем. А вообще, подобные системы чаще используют на изнанке. Говорят, против тварей макропатроны работают замечательно. Сама не проверяла, магии во мне ноль, а способности не позволит находиться там долго. Жаль», — констатировал парень задумчиво. «Кого именно?» — уточнила девушка. «Теорию», — выдохнул Буровин. «Такая стройная версия провалилась. Однажды в студеную зимнюю пору», — прокомментировал свой внешний вид Влад. «Что?» — тут же с любопытством переспросила девушка. «Я из лесу вышел», — задумчиво закончил парень. «Видок соответствующий имею. Зеленку они покинули, когда солнце уже давно перевалило за зенит. К кромке-то они вышли еще часов пять назад. Однако Буровин решил, что неплохо было бы отойти подальше от предполагаемой точки выхода. Мало ли какой радиус поиска зададутся ответствующие службы. Да уж, оценила их внешний вид Анечка и начала пальчиками пытаться привести прическу в порядок. Женщины, решил парень, ничего плохого тем в виду не имея. С его точки зрения, чтобы затмить очарование его спутницы требовалось несколько большее, чем какая-то ночка в лесу. Но, как и все прекрасные дамы, сама она имела на этот счет особое мнение. Мужчины, решила Черновласка, с некоторой даже завистью наблюдая за пренебрежением, с которым парень отнесся к своему нынешнему виду. Дорога, тем временем объявил парень очевидный факт. Если до того они шли вдоль какой-то тропки, не выходя на открытое пространство, то сейчас им попался явный тракт местного значения. Судя по состоянию земли и колеям, здесь ездили относительно часто. Как минимум, судя по следам протекторов, грузовики и трактора, возможно, какая-то еще техника. Попадались следы копыт, их было немало. Итак, подобно легендарным богатырям они оказались на развилке. И сейчас им походя предстоит решить вопрос быть или не быть. Дела, выдохнул Буровин, прикидывая варианты. В своей прошлой жизни он ни за что бы не вышел к населенному пункту. Однако здесь и сейчас, при нынешней скорости обмена данными есть неплохой такой шанс, что ориентировки местным представителям власти разошлют не скоро. Хотя с другой стороны, что он знал о системах, находящихся на вооружении специальных служб. Главный вопрос, как скоро начнут искать именно его. Как минимум, шайки Воробьева, скорее всего, уже другие. Представители Мышкина, который оказался аж цельным князем, и те, кто направил нефтяников на его защиту. Было у парня предположение, что это не полиция. Больно уж повадочки армейские. «Куда пойдем?» – негромко спросила девушка. «Ты меня спрашиваешь, защитница?» – удивился парень, покосившись на свою спутницу. Губки девушки дернулись. Однако уже через миг она поняла, что ее никто подкалывать не собирается. «К такому меня не готовили», – призналась та. «А когда не знаешь, что делать, нужно запросить приказа у старшего по званию или главы рода. Я действую по инструкции». «Ань», – негромко вздохнул парень, но спросил совсем не то, что планировал. «Какая у тебя фамилия?» Парень вдруг понял, что не знает вообще ничего о своей спутнице. А раньше спросить, так как-то к слову не пришлось. Все никак не выдался случай по душам поговорить. «Сейчас вот заинтересовался чего-то». «Буровина», — откликнулась та. «Твою-то чешуйчатую». Расстроился молодой человек. «Когда столь сексуальная девочка оказывается твоей родственницей, это расстраивает». «Петрова», — выдохнула девушка. «Анна Сергеевна, это по паспорту. Однако каждый защитник, поступая на службу великому медведю, имеет право называть родовой фамилией. Наша семья уже три поколения верно служит семье». «Фу-у-у-ух», — выдохнул парень. Не то чтобы это признание сделало его задачу проще и не то чтобы оно вообще перед собой ее ставил, но все-таки новость настроение подняла. «Однако и просто назваться родовым именем я права не имею, ни благородного происхождения я. Так что официально моя фамилия звучит как Буровина Петрова», – просветила она. «Всем сразу ясно, что я служу роду, но не являюсь его частью по крови. В других семьях, говорят, за такие дерзости и убить могут. Но у нас так испокон веков заведено. Так завещал медведь». «Ну раз медведь завещал», – глубокомысленно покивал головой Владимир, от чего-то очень обрадовавшийся такому объяснению. Он даже позволил себе широко улыбнуться. «Вот сейчас ты меня пугаешь», призналась девушка. Мысль свою объяснить более подробно она не пожелала, лишь покачала головой. «Ну что ж, сменим тему». «Значит, сменим тему», — правильно истолковал пантомиму Влад. «Как думаешь, нам в ближайшей деревне помогут?» — поинтересовался парень. Черновласка пожала плечами и потянула руку под куртку. «Ага, добрым словом и пистолетом», — оценил парень. Но Анечка достала пачку ассигнаций. Критически осмотрев ее, она уверенно кивнула. «Обязательно помогут». Глава 15. 91-22. 92-22. «Девя, что уже все?» «Фу-у-у-ух», — выдохнул парень, в очередной раз ударив в грязь лицом. В натуральном смысле этого слова. Руки просто отказались повиноваться молодому человеку, и он уткнулся лицом в землю. Какой же это кайф, хотя и было больно. Как физически, так и после очень неприятной плюхи по его самолюбию. Анечка молчала. Владимир сопел, восстанавливая дыхание и пытаясь унять колотящееся сердце. В своем старом теле он бы так над собственной тушкой издеваться не стал, но молодость прощала подобный экстрим. Хотя, конечно, Подобная резкая остановка для сердца – так себе история. По-хорошему стоило походить слегка, чтобы не шокировать организм резкой сменой режима работы. Впрочем, если уж быть честным, то Колчаков свое тело держал в форме, и этот тест редко когда не сдавал на отлично, бывало. Но обычно подобная ситуация означала, что где-то он себя начал запускать и стоит под налечь на тренировке. Обычно, по его наблюдениям, такое случалось после того, как проходило увлечение очередной дамой. Фу-у-у-ух, еще раз протяжно выдал Буровин. Все по науке. Длинный протяжный выдох и резкий короткий вдох. Быстрее дыхание восстановится. Кажется, ему серьезно придется постараться, чтобы вернуть телу нужные кондиции. А с другой стороны, оно здорово и молодо. Этого достаточно. А остальное он доработает. Благо на него работает опыт. И что это было? Поинтересовалась Черновласка. Объяснять, что такое тест Купера на силовую выносливость, парню не хотелось. Хотя бы потому, что затем обязательно последует вопрос. А откуда, уважаемый ты глава, это знаешь? И ответить на него будет совсем непросто. Врать придется. Много и складно. А молодой человек подозревал, что в ближайшем будущем это вообще придется делать часто. И придется сильно постараться, чтобы во всем этом не запутаться. Так что незачем плодить сущности. ПЦ это был, еле слышно, но вполне отчетливо пробормотал Буровин. «Чего ты там бормочешь?» – негромко переспросила девушка. Ответил юноша не сразу. Сначала он потратил несколько секунд на то, чтобы подняться с земли и слегка отряхнуться. «Плохо все», – наконец ответил Влад печально. «Это-то я вижу», – усмехнулась красотка, окидывая главу рода задумчивым взглядом. Выглядел он, надо сказать, очень даже колоритно. Из одежды на нем были хоть и потерявшие прежний лоск, но свежепостиранные штаны из того комплекта, в котором он недавно по лесу гулял, и все. Впрочем, все труды баб Марьи по очистке его одежды пошли прахом, равно как и его помывка в летнем душе. Сейчас он был потным, грязным и очень-очень собой недовольным. Можно было бы, конечно, сослаться на обстоятельства. Ему такое тело уже досталось, да и ослаблено оно еще после ранения. Однако такой подход к жизни молодого человека не устраивал от слова совсем. Работаем с тем, что имеем, и стараемся стать лучшей из возможных версий себя. Таким подходом он руководствовался в мире том. Так собирался подходить к организации своей жизни здесь. Мда, а выглядело все не так плохо, грустно констатировал парень, оглядывая свой торс. На вид, да, довольно худощав был парень, но, с его точки зрения, не так чтобы критично, и остатки мышц имеются. Кто ж мог предположить, что его так вынесет тест на силовую выносливость? Он ведь на четырех кругах не просто продемонстрировал хреновое время, а вообще не смог их закончить. Про какие уж рамки трехминутного отличного результата тут говорить можно. Остальное тестирование, по своим внутренним оценкам, он тоже провалил. Разве что растяжка порадовала. Но что она ему даст в сложной ситуации? Он как-то никогда не был сторонником ударов ногой в голову. Да и занимался он дайкидо боксом, а не киком или тхэквондо. В общем, приятный бонус. Поддерживать гибкость нужно обязательно, чтобы в старости проблем меньше было, решил он. Правда, здесь и сейчас счел данный навык не слишком-то полезным. Вот нападет на них кто, а парню только и останется, что шпагат продемонстрировать. Вдруг противники удивятся, и, пока они аплодируют, удастся тихонечко сбежать. Мда, в очередной раз покачал головой Влад, еще раз окинув глазами двор, где они квартировали вот уже 3 дня. Парочка от той памятной развилки прошагала 20 км, выбрав деревеньку 30 дворов, как место передохнуть и привести себя в порядок. Едва они определились с точкой выхода в люди, как встал вопрос, кому идти договариваться. «Сиди уж, страдалец!» Негромко и как-то совсем не обидно фыркнула Черновласка. Аня уже 3 км назад заметила очень нехорошие признаки. Влад стал чаще спотыкаться, хуже держал прямую, да и лицо побледнело уже вполне явно. Спорить с приказом защитницы он не стал, просто плюхнулся, где стоял, на задницу. Однако, подумав миг, решил, что этого недостаточно, и растянулся прямо на траве. Благо костюмчик его уже подобным возлежанием испортить было сложновато, от него и так мало чего осталось. «Я схожу посмотрю, что там и как», — сообщила Анечка, даже после подобной ночки умудрившаяся выглядеть замечательно. Косметику размазанную, правда, пришлось смыть еще 3 часа назад в попавшемся ручье, но это ее ни чуточки не портило. Напротив, она стала выглядеть как-то свежее и несколько моложе, да и налет некой стервозности на ее лице стал куда менее заметен. Парень прекрасно понимал, что примолкла девушка временно, и еще неизвестно, как она определится с линией поведения, взвесив все за и против. Пока же ее штормило, в единому выводу она прийти не могла. Влад в ответ только закрыл лицо руками. Отпускать девушку куда-то одну совершенно не хотелось, но, сам он, случись чего, будет только мешать. Обидно, но иногда здравый смысл именно в том и состоит, чтобы заткнуться и не мешать. «Иди», — глухо выдохнул он, наблюдая за тем, как Черновласка взялась за перстень на своей руке и повернула его так, чтобы виден был только ободок со стороны. «Логично», — решил он, проделав ту же операцию. «Нечего тут своим благородством светить. В такой ситуации оно должно быть как мужское достоинство или характер иметь обязательно, а вот показывать всем вокруг вовсе даже и нет». И девушка ушла, и девушка пришла. Через полчаса, кажется, за это время молодой человек успел нечаянно вырубиться. «Ва-а-а, ты каков, гусь?» — прозвучал над его головой скрипучий голос. Анечка вернулась не одна. «Это баб Марья», — представила она свою спутницу. «Ну, натуральная ведьма то была, разве что не скрюченная, скособоченная, остатная, худая, но образ от чего-то навевала именно такой. Может быть, выдающимся носом с горбинкой и небольшой бородавкой на нем, а уж взгляд какой, острый да с прищуром, у такой не забалуешь. Ты где нашла такую?» — хотелось завопить парню. Весь его жизненный опыт прямо-таки визжал, что с такой женщиной, пусть и хорошо в годах, но на бабу она не тянула от слова совсем. Договориться будет непросто. Парень не без усилия поднялся на ноги. «Добрый день, баб Марья», — коротко кивнул он, продолжая изучать местную жительницу. Та отвечала твердым насмешливым взглядом. Она моментально подметила рваную одежду, грязь, следы крови на рубахе. «Ну, напоролся-таки под конец пути на ветку, подумаешь», — отметила она и бледность лица Владимира, однако признала ее для жизни не опасной. «Держи, богатырь», — сунула она в руки парню какие-то простые штаны и рубаху в коричневую клетку. Только сейчас парень заметил, что и Анечка преобразилась. Вместо брючного костюма она щеголяла в самую малость выцветшем светлом сарафане в какой-то цветочек, и выглядела она просто и великолепно. На ее фигурке простой сарафанчик смотрелся столь естественно, что взгляд парня мигом упал на стройные загорелые ножки, да там и задержался на некоторое время. «Жить будет, богатырь», — с каркающим смешком выдала баб Марья, именно так она и произнесла, без второй буквы «А». «Переодевайся», — строго бросила девушка, кажется, слегка смутившись. «Ну вот, видишь», — проворчала женщина, оценив реакцию Буровина, — «а то разоделась, как эта суфражистка». Парень кивнул, начав расстегивать пуговицы старого костюма. Отделаться от размышлений, есть ли под этим сарафанчиком нижнее белье, у него не получалось никак. «Чертовы гормоны», — оценил он, с трудом заставляя себя не коситься на стройные ножки напарницы. Рубашка оказалась на пару размеров больше, чем надо. Штаны тоже. Но, в целом, для сельской местности вполне потянет. Тем более, спутница Анечки поясом, чтобы подвязаться, озаботилась. Впрочем, в таком виде можно и в Москве появиться. Несколько провинциально, зато внимание особого не привлекает. Нужно будет договориться об аренде прикида на время. «Ну вот», — удовлетворенно гаркнула ведьма. Про себя ее парень решил называть именно так. Уж больно похоже. Это был второй вариант. Первый – теща. Но не рискнул, а то еще накаркает. Привлечет в свою жизнь нечто подобное. В таком виде и в столицу можно. Влад вздрогнул. «Угадала или нечто угадала?» — усмехнулась та и неожиданно закончила. «Не бойся, соколик, не выдам. По самой бывало листы разыскные кружили. Хренаси», — коротко оценил заявление парень, даже и не подумав усомниться в словах ведьмы. «Пойдемте», — позвала она, — «все по правде будет. Напою, накормлю, да спать уложу, а на утро разговоры говорить будем». От усталости Владимир в тот вечер даже дом толком не рассмотрел, зато прекрасно оценил шикарную баню. Жаль, правда, париться пришлось в одиночестве. Делившая с ним тяготы пути девушка предпочла его обществу поход с хозяйкой дома. «Чертовы пубертатные мечты», — вновь оценил он, с трудом добираясь до кровати. Дожидаться женщин он не стал, просто упал и уснул. До самого утра. А на утро он первым делом отправился колоть дрова. Получилось так себе, селенок не хватало. Однако на чистом упорстве он заполнил таки не самую маленькую поленницу хозяйки дома, чем заслужил очень внимательный взгляд и короткий комментарий. Характер имеется. Парню было все равно. Он коротко кивнул, наскоро поел и вновь добрался до спального места с твердым намерением прилечь на минуточку. Проснулся он с петухами следующего дня. В этот раз ведьма ничего не просила, а на вопрос, чем помочь, лишь отмахнулся. Вот тут-то и пришла в голову Буровину мысль оценить состояние своего тела. Благо тестов для этого он помнил немало. Начать решил с разминки и проверки гибкости. Результатами он был вполне удовлетворен, да и начало обнадежило. Это потом все пошло наперекосяк да с присвистом. Силовые показатели были так себе. Нашлись неподалеку несколько крупных чурбаков. Их вполне хватило, чтобы проверить. Не то чтобы результат был совсем плохим, но и никак не впечатлял. Остается только удивляться силе его взмаха лапой, подаренной медведем. Неплохую доску он просто разломил пополам. Так эксперимента ж ради, не удовольствие для. Ну-ну, знакомый каркающий голос заставил его вздрогнуть от неожиданности. Однако хозяйка лишь головой покачала и кивнула каким-то своим мыслям. Она, кстати, слегка слукавила. Накормила, напоила и спать уложила. А вот разговоры разговаривать все никак не спешила. И, отчего-то Буровин был в том абсолютно уверен, вовсе не по причине скудной памяти. Это немного напрягало, равно как и ее бесшумность и незаметность. Вроде бы, чего такого. А вот парень задумался, к нему не так легко было подобраться. Занятие любыми боевыми искусствами предполагает контроль пространства, пусть даже и мирного, как ошибочно считают многие, айкидо. Да и чутье Потапыча обычно не дремлет. Но вот сейчас он даже не смог бы сказать, сколько хозяйка наблюдала за его упражнениями. Черте что, оценил он и продолжил. Тренировочный день парень завершил несколькими довольно специфическими упражнениями для айкидоков. Вот тут тело слушалось довольно неплохо. Как бы ни танцами занимался его бывший хозяин когда-то, во всяком случае, координация и контроль были гораздо лучше, чем можно было ожидать. На третий же день парень решил оценить свою силовую выносливость. «Все уже придумано до нас», — решил он. «Аня, мне нужна твоя помощь». «Слушаю», — тут же откликнулась девушка. В последние дни она куда больше общалась с хозяйкой, чем с главой своего собственного рода. Впрочем, парня это вполне устраивало. «Мне нужен таймер», — выдал Влад по привычке. «Упс», — тут же оценил он. Кажется, не в первый раз он что-то такое выдает. Во всяком случае, лицо девушки выражало лишь вопрос, а не удивление. Секундомер, поправился он, нужно будет засечь время. Просто сосчитать, за сколько я выполню 4 круга. А круг это, тут же поинтересовалась она без всякого удивления. Взбрела вот барону очередная блажь, чего бы и не уважить. Всяко лучше, чем его предыдущие попытки залезть ей в трусы. И люблю, не могу, корову подарю. Естественно, после сайтия, желательно, прямо сейчас, 4 упражнения по 10 повторений в каждом. Готово? Ну, тогда начинай. 1, 22. О том, что легко не будет, парень понял уже после первого опускания в упоре лежа. Коснувшись грудью земли, он попытался отжаться. Вышло. Ну, как вышло. Руки выпрямить удалось, но уже с видимым усилием. Однако 10 раз Буровин как-то выдержал, чувствуя, как с каждым разом все больше забиваются не такие уж и слабые руки. С виду, прыжки из упора лежа в упор сидя и обратно дались куда легче, но сбилось дыхание. Чуть восстановить его удалось во время переворота на спину. Дав себе секунду, парень начал закидывать ноги за голову. Это упражнение показалось ему еще проще предыдущего, а вот на выпрыгивание их из полного приседа потемнело в глазах. Однако допрыгал. Ничего так, второй круг его едва не доконал. Кажется, он взял темп куда выше своих нынешних возможностей, ориентируясь на память прошлого своего тела. На третьем же Влад просто упал. В какой-то миг он просто не смог разогнуть руки, а через миг уже уткнулся носом в землицу. Спорт и правда прибавляет годы жизни, вынужден был признать он, слегка отдышавшись. «Мне 18, а чувствую себя на 81». Анечке же было не до смеха. Напротив, мордашка была очень задумчивой. «Почему ты не остановился раньше?» – поинтересовалась она, напрочь проигнорировав предыдущее замечание. «Это же тест», – пожал плечами парень. «Нужно выложиться, чтобы понять, на что способно твое тело». Кстати, его это всегда удивлял, этот момент в рассказах о всяких там попаданцах. Что-то не припомнил он, чтобы хоть кто-то, прежде чем начать пользоваться новым телом по полной, проверил, а на что оно вообще способно. «Надеюсь, в бане вода еще горячая», – озабоченно выдал он, осматривая себя. «Теплая с вечера», – обрадовала защитница, явно думая о чем-то другом. Например, о том, что она могла бы сдаться несколько раньше. тогда я пошел», – махнул парень и направился в сторону небольшого деревянного пристроя. Аня же задумчиво смотрела ему вслед. Волновал ее всего один вопрос. «Неужели у главы рода Буровиных появилась воля?» – вслух пробормотала она. Впрочем, быстро осеклась и чуть воровато оглянулась по сторонам. Такие мысли – вовсе не ее забота. «Целее будешь, и хозяина не разозлишь». В конце концов, медведь признал Владимира вполне достойным места главы, и не с ее шестка судить о воле первопредка. Глава 16. Владимир повторял одно и то же слово из трех букв уже в третий раз. «Нет, Анечка же реагировала все в том же стиле, ну почему? Я обязана это сделать», — убеждала она со всем присущим юности пылом. «Я запрещаю», — наконец прибег у железобетонному аргументу Буровин. Защитница на это только глазками похлопала. Кажется, она вполне уже признала парня главой, вот только не совсем поняла, как именно это меняет их жизнь. Впрочем, ему было не лень объяснить. Но Афанасий Петрович, начала она всю ту же песню. «Ну что ж, спор с женщиной как охота на медведя. Не убил с первого выстрела, беги». Пришла в голову странная мысль. Где-то в районе диафрагмы в ответ разлилось приятное тепло. Потапычу эта мысль определенно понравилась. «Мне, все, равно», четко и раздельно выдал он. Рычащие обертоны хозяина в голосе придали словам молодого человека такой вес, что черновласка буквально упала на лавку. Не ожидала она такой мощной поддержки первопредка. «Но как же ваш дед?» — вновь сбилась на «вы» девушка, растерянно взирая на своего спутника. Тот помедлил несколько секунд. Это время ему понадобилось, чтобы унять натуральное раздражение. Спор заходил на очередной круг. Причем аргументы со стороны девушки были все теми же самыми. «Мне все равно», — вновь повторил он уже не слегка раздраженно. «А ты подумай хорошенько. Либо мы с тобой договариваемся». «С учетом событий нынешнего утра договариваемся» явственно звучало, как «ты выполняешь мои приказы». «Либо пора задуматься о том, чтобы добираться до родовой берлоги отдельными маршрутами». Девушка похлопала глазками еще раз и жалобно так начала. Но глава, тихий, но продирающий буквально до печенки рык, заставил ее замолчать. «Я, глава рода», — прорычал парень. Стекла в доме ведьмы жалобно дрогнули в такт его голосу. На МГ защитнице показалось, что комнату заполнила какая-то древняя и мощная энергия. Ей даже дышать тяжело стало. Однако это практически сразу закончилось. «Итак, твое решение», — чуть успокоившись, потребовал парень. Анечка думала недолго. Просто кивнула и поделать собираться в дорогу. Было бы там чего, на самом деле. Голым уж собраться, только подпоясаться. А вот скорчить демонстративно обиженную мордочку не забыла. И тут же огребла от хозяйки дома. «Что, лютует медвежонок?» — услышал парень негромкий насмешливый голос. «А ты не перечь, косолапые они все такие». Влад помотал головой, выбрасывая ненужные мысли. Эта женщина знала о них куда больше, чем он готов был бы ей рассказать, и источник ее информации был столь же таинственен, сколь и сама местная владычица. «И впрямь ведьма», — буркнул себе под нос он и тем ограничился. Вопросов он не задавал, ни к чему это. «Ну, живет баб Марья в такой глуши, хозяйство ведет. Кто он такой, чтобы к ней с расспросами в душу лезть? Помогает и ладно. Еще вопрос, как бы оно все обернулось, коль к обычному селянину в дом бы попали? Небольшая деревня, совершенно особый мир, и пришлый никогда не сможет остаться в нем незамеченным. Если, конечно, не сидит безвылазно в подполе. А ведь полиция уже приезжала откуда-то из местного райцентра, или как он там называется, на местные деньги». Вопросы задавали, но никто не сдал гостей ведьмы. Даже местный участковый и тот промолчал. В общем, помогает и ладно. Лично Буровину о многом сказало отношение местных к баб Марье. Уважительное оно было, но без страха и подобострастия. Привыкли тут к ней и зла от ведьмы не ждали. Его такие наблюдения вполне устроили. Так что неделю они жили как у медведя в берлоге. Если спали и немного помогали по хозяйству, Буровин еще и тренировался под любопытным взглядом черновласки и очень задумчивым взором хозяйки дома. Проблемы подкрались с самой неожиданной стороны. В селе был один единственный телефон, и тот, на момент прибытия парочки беглецов, находился в нерабочем состоянии. Сложности же начались накануне, едва сосед Пахомыч заявился с каткой яиц для ведьмы и радостной вестью. Телефон починили. Анечка тут же воспылала желанием отчитаться перед дедом Афоней. Влад был против, но это нужно сделать, убеждала своего спутника защитница. Так ее учили. Нестандартная ситуация, выйди на связь и доложись при первой же возможности. Кому нужно, каждый раз отбивал подачу новый глава рода. Конечно, можно было бы и сразу просто приказать, но любой, кому в жизни доводилось хоть кем-то управлять, знает, что прямой приказ – не всегда самая эффективная тактика, особенно когда речь идет не о крупной иерархической структуре, а о работе в паре. Однако логика и доводы были проигнорированы. Пришлось с козырей заходить. Я, новый глава рода, Владимир Буравин, отменяю любые данные тебе до сего момента приказы. Это подействовало, отчасти. С одной стороны, Анечка пристегнула одну губу к другой и подчинилась, а с другой затаила обиду и тщательно ее демонстрировала. Негоже такой херни допускать. Только хмурился Буравин и ничего не предпринимал. Сначала следует добраться до родных пенатов и уж там строптивую девчонку либо приводить в меридиан, выстраивая новые взаимоотношения, либо просто удалять ее куда подальше от собственной персоны. Просто во избежание всяческих неприятностей типа выстрела в спину упор. От собственного защитника хрен защитишься в подобной ситуации. Вот такой вот каламбур. Однако все это вопросы в папочку с подписью на потом. Пока же все ресурсы чертогов разума требовалось направить на тактическое выживание. Да, среднесрочный план у молодого человека тоже имелся, но сосредоточиться он предпочел на нынешнем моменте. Владимир покачал головой и прислушался. Из соседней комнаты доносился властный и размеренный голос ведьмы, делавший внушение строптивой черновласке. Причем никакого особого уважения ни к его, ни к ее персоне баб Марья не выказывала. Напротив, насмешливое обращение богатырь, стоило ей присмотреться к молодому человеку, сменилось еще более ехидным медвежонок. Впервые вернув словцо в разговоре, ведьма ехидно глянула на своего гостя. Полезет ли с расспросами? Владимир на то лишь демонстративно плечами пожал, мол, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Старуха на то лишь удовлетворенно кивнула каким-то своим мыслям. Кажется, такой исход ей дела ей вполне по душе пришелся. Чем именно, не сказала, а никто и не настаивал. «Сегодня Игорек будет», — вырвал из задумчивости Владимира голос ведьмы. Умела она подкрадываться незаметно. Наверное, даже делала она это совершенно не специально, но получалось как получалось. Парню было очень интересно, природный ли это дар или какая-то подготовка. Были несколько признаков и в пользу второго варианта. Во всяком случае, к третьему или четвертому дню парень даже практически перестал вздрагивать. К седьмому уже научился довольно неплохо скрывать свои чувства по поводу неожиданных появлений хозяйки дома. «Прекрасно», — ровно откликнулся он. «Сколько у нас времени? Пока разгрузится до поснедает Сустанкута», — прикинула баб Мань. «Часа три у вас есть», — Буравин кивнул. «Больше своим мыслям. Деревня Бычки Новые была действительно редкостным захолустьем, и выбраться отсюда было не так-то и легко. Вариантов было всего два. Пешком 30 километров по дороге или ждать оказию, которая случалась всего пару раз в неделю, а то и реже, и в половине случаев была гужевой, и это только до небольшого городка. Этот вариант Буравин заблокировал сразу. Если полиция их ищет, а она ищет, судя по визиту ее представителей в Бычки, то ехать по единственной обитаемой дороге в окрестностях – верх благоразумия. Однако имелся и второй вариант. В 30 километрах от деревни пролегала трасса до Москвы, всего-то 300 километров не доехали. Вот только добраться до нее – отдельная история. По таким дебрям и сети тропинок проехать нужно, что никто кроме местных и не разберет. Добираться на попутках – тоже так себе идея. Зато подвернулся вариант с местным шофером, как его называли местные, Игорьком. Он как раз собирался вот-вот в столицу съездить, где-то через месяцок. Машину свою, чем-то до боли напоминавшую знаменитую полуторку, знакомым показать. Однако за денежку малую, равную стоимости пары комплектов резины на свою ласточку, он согласился таки поменять свои планы. Но не раньше, чем через неделю, баб Мань, твердо заявил он. Никак нельзя, работа. Вот уеду я нахрапом, а мне как потом? Парня, кстати, такой расклад устроил более чем полностью. Есть время отдохнуть, восстановить силы и толком отоспаться. Возможно, даже подумать. Теперь же с момента того разговора как раз таки и минули 7 дней. И вот сегодня, когда уже совсем пора было отправляться, починили обрыв на телефонной линии. В деревне появилась связь, и Анечка мгновенно воспылала желанием ею воспользоваться. Молодая она, горячая. Хозяйка дома уже не в первый раз заставила парня задуматься, что чтение мыслей все же существует, и кое-кто подобной техникой вполне себе владеет. «Да чего их читать-то?» — по-простецки отмахнулась ведьма. «У тебя ж все во лбу написано. И вообще, женишься, тогда ты поймешь, где настоящее чтение мыслей. И, благородие, коль совет позволишь тебе дать тетке старой, говорите, бабмань, ровно предложил Владимир, практически не удивившись упоминанию своего благородного происхождения. Срочно учись быть чуточку непроницаемее. Серьезно закончила свою мысль она, а уж как глянула. Вспомнились парню допросы из прошлой жизни. Был момент, когда случайно куда-то делся представитель тех сил, которого послали для силового решения вопроса с охеревшим коммерсом. Вот точь-в-точь такие же глаза у тамошних следаков были. «Благодарю, бабмань», — серьезно кивнул тот, — «обязательно запомню, и соответствовать постараюсь». «Ну и молодец, медвежонок», — улыбнулась ведьма. Буровин аж заинтересовался. «Это настолько целители в его новом мире хороши или столь ровные и белые зубы в таком возрасте? Заслуга генетики, а на девочку не злись». Неожиданно закончила хозяйка дома. Хорошая она, просто запуталась, и боится. Это парень понимал. Вот только было у него подозрение, что кое-кто при том еще и характер показывает. Вроде как ее уди лет 10 как на защитницу учили, а тут какой-то раскомандовался. Все боятся, вот на этой теме парень, кстати, чуть смутился. В той жизни он никогда не выносил вопросы своих отношений с другими людьми на суд третьих лиц. В этой жизни своей привычки он изменять не хотел. «Тебя она боится», — усмехнулась ведьма. «Она ж тебя сколько знает, и давно уже образ составила, да бирки наклеила. А тут ты совсем другой стал. Сильнее, жестче, старше». Последнее слово она выделила особо, да и в глазах некая ехидца появилась. Мол, знаем-знаем, но никому не скажем. «Да полно вам, бабмань», — отмахнулся парень. «Что ж я, страшный человек какой, что ли? Другой ты, благородь, совсем другой», — серьезно покачала головой собеседница, не нашинский. «Но, может, и хорошо это, а, опять же, признал тебя первопредок, а она сердцем-то чувствует, а понять пока не умеет, и принять тоже, вот и мечется». Буровин нахмурился, очень ему не понравилось последнее замечание, хотя бы тем, что единственным свидетелем консенсуса между ним и медведем покуда оставалась Черновласка, а тут такие откровения. Впору предположить, что кое-кто слишком много болтает, если бы речь шла об обычной старухе. Не думай плохо о девочке. Ведьма ловко шлепнула сухонькой на вид, но очень даже крепенькой ладошкой. Сама вижу, не слепая чай, давно живу, много знаю, и помню еще времена, когда бурые были сильными и гордыми медведями. Теперь-то им и медвежонок за счастье. А дальше, кто знает, не думать, решил Владимир придерживаться правила, который принял для себя еще в первый день знакомства с баб Марьей. Проблем и так хватало, слова он запомнил, месторасположение деревни представлял. Понадобится переговорить, обязательно вернется. В конце концов, жила же ведьма, по собственным словам, здесь последние лет 30. Надо думать, что и дальше никуда не денется. Умный, коротко заключила та и улыбнулась какой-то странной улыбкой. Почти сразу хозяйка дома отвернулась, так что Буровин не был уверен, что ему не послышалось. Однако едва слышный шепот складывался в слова «Все вы такие». Однако переспросить он не успел. Хозяйка дома неожиданно оживилась. «Да, куртку возьми с вешалки», — предложила она, указывая на старую легкую штормовку. «Спасибо, бабмань», — поблагодарил Буровин. «Так не холодно пока на улице. Так доеду». Лишнего парень у ведьмы брать не хотел. Дом был не самым у нее богатым. Пусть и хозяйство можно было описать лишь словом «справное». «Холодно не холодно, а возьми», — потребовала та едва ли не ультимативно. «Не новая она, да срам прикрыть сгодится». При этом она очень красноречиво похлопала себя по левому боку. «Ой», — тут же выдала не вовремя вернувшаяся в комнату Анечка, прекрасно поняв, что именно та имеет в виду. Очередной щелчок ей по носу, вернее, по гордости. «Но тут ничего не поделаешь, шибче стараться будет», — махнула рукой ведьма. Парень ухмыльнулся. «Ну да, с навыками девочки прятать оружие, он и сам бы без труда его заметил. Хотя, как подозревал Влад, в этом доме вообще мало что могло укрыться от взгляда хозяйки. Благодарю за совет», — легонько склонил голову тот, — «обязательно воспользуюсь». «Ну и ладно», — слегка прихлопнула в ладоши ведьма. «Есть у нас пару часиков еще, а баню я еще как час затопила. Вы помойтесь пока, а я покушать чего соберу». «Да на мне», — попыталась было возразить Черновласка. «Цыц», — коротко усмехнулась хозяйка. Девушка осеклась мгновенно, как рубильник дернули. «Научите?» — поинтересовался парень насмешливо. Анечка же слегка покраснела, но Буровину многообещающий взгляд все же подарила. «То наше, бабское», — отмахнулась та. «Ты, жеребец, Кобылку должен любовью да лаской обхаживать, а не в стойло загонять. Теперь Черновласка вспыхнула по-настоящему и поспешила покинуть комнату, под негромкий смех Влада и баб Марьи. Норова больно много, констатировала ведьма, бросив взгляд в сторону у всвиставшей девушки. На такое парень только плечами пожать смог, это не его проблемы. Вот доедет до берлоги и, что и он пока сказать и сам бы не смог. Ну-ну, негромко выдала баб Марья, тяжело тебе в этом теле, вижу я. Такие заявления уже никакого удивления не вызывали, равно как и желание приставать с расспросами. Хозяйка говорила ровно столько, сколько считала нужным, никогда не повторяла и не объясняла свои слова, и не отвечала на вопросы. Буровин принял это как данность, все равно другого выбора не оставалось, но мозг изо всех сил старался не забивать. «Явись ты на лет на 70 раньше», — расхохоталась она каркающим смехом, — «глядишь и сладилось бы чего, а так сам справляйся». «Сам, все сам», — усмехнулся в тон Владимир, почесывая след от укуса какого-то местного кровососа. «А когда по-иному было-то в твоей жизни?» Без капли шутливости в тоне переспросила ведьма. Оставалось только прикусить язык. Действительно, ему в прошлом мире гораздо легче было все сделать самому, чем к кому-то обращаться. «В общем смысле, конечно, вот иди и делай, что должен», — заключила баб Марья. «А там и увидишь, как будет», — вздохнул Буровин, да и пошел в баню. По негласной традиции, которой насчитывалась аж целая неделя, он мылся первым. Глава 17. Облака. Белогривые лошадки, негромко выводил Владимир, бездумно уставившись в небо. Руки парень закинул за голову, наслаждаясь возможностью вытянуть ноги. Повезло, что шофер ныне решил перевести матрац для кого-то из своих, иначе путешествие в кузове местной полуторки было куда менее приятным. «Почему?» – негромко спросила Анечка, растянувшаяся рядом. Едва они отъехали от гостеприимных бычков. «Облака», — вдохнул парень и переспросил. «Почему что, Анна?» В голосе его сквозило уже даже не раздражение, а усталость от недавнего спора. «Почему ты не дал мне позвонить?» Ожидаемо уточнила вопрос она. Буровин вздохнул. «Как-то очень тяжко. Ответ: потому что я так захотел. Подойдет?» — поинтересовался он, не отрывая взгляда от небесной синевы. Парню сейчас было куда приятнее думать о каком-нибудь прохладном котельчике, или даже слегка поднапрячься и дотянуться до банки с квасом, подаренным на прощание ведьмой. Но вот возвращаться к уже надоевшему ему за сегодня спору не хотелось абсолютно. Он едва не выдал нечто вроде «лучше уж в города бы сыграли», однако вовремя прикусил язык. В местных названиях он мог запутаться на раз-два, вякнет что-нибудь не то, и объясняя потом красавице, что такое Комсомольск на Амуре, когда тут комсомола отродясь не водилось. «Подойдет», — резко выдохнула Черновласка и отвернулась. «Да чтоб тебя», — обреченно ругнулся парень про себя, и не было это восклицание никому адресовано, но действительно не хотелось вновь возвращаться ко всему этому. Буровин протянул руку и аккуратно отделил прядь волос отвернувшейся в сторону девушки. «Аня», — негромко позвал он, легонько потянув пару раз за прядку. «Что?» — девушка обернулась. «Что ты хотела спросить?» Некоторое время стояла тишина. Кое-кто явно решал, не стоит ли пообижаться еще чуток. «Красавица», — добавил в свой голос легкую толику ехидства парень. «Все понимаю, женские штучки и всякое такое. Но вовремя ли? Ты сама назвала себя защитницей. Ну так и веди себя соответственно». Кажется, мысли девушки таки изменили свое русло. Теперь она решала, не отвесить ли одному слишком самоуверенному главе рода подзатыльник. В итоге, решила, что не стоит. Для себя она это объяснила тем, что Владимир на затылке как раз и лежит, а, значит, до него не дотянуться. Это было куда приятнее варианта, что от этого главы рода можно и огрести. Не в смысле физического насилия, но поддержать дисциплину он, вполне вероятно, сможет. «Почему ты не дал мне позвонить?» — повторила она свой вопрос. На этот раз задумался. Что ж, если это настолько важно его спутнице, то можно и уделить вопросу несколько минут. Раз уж слушают, а не пытаются на каждое слово вставить два. «Сколько себя помню», — начал неспешно парень, — «меня все время преследуют неприятности. Допустим, нападение некой сумасшедшей в госпитале можно как-то объяснить». Он легко улыбнулся, давая понять, что слишком всерьез его слова воспринимать не стоит всерьез. «Продолжай», — потребовала она. «Мое появление в академии, допустим, просчитать было несложно», — начал перечислять он. «Однако каким образом кто-то вычислил твою квартиру, мне решительно непонятно. Вокзал, скорее всего, случайность. Очень похоже, что работали просто воришки. А вот в поезде было уже куда интереснее. Как минимум, кто-то сообщил время и место отправления как нефтяникам, так и тем уродам, что пытались нас достать. Вот как-то так, то есть мы имеем нападение в поезде и разгром твоей временной квартиры. Один раз случайность, два, совпадение. Но мне очень не хочется попадать проверять, а не закономерность ли это. Анечка задумалась, думала долго, также уставившись на небо и кроны деревьев, стремящихся до него достать. Афанасий Петрович, наконец, выдала она с ужасом. Кажется, раньше ей это в голову не приходило, да и сама мысль казалась невероятным кощунством. А кто его там ведает? Но очень на то похоже, мысленно выдал парень про себя, а вслух выдал следующее. «Не знаю», — заявил он, — «однако вполне себе заставляет задуматься о том, что лучше пока нам особо никого в известность не ставить по поводу наших с тобой передвижений». В этот раз молчание длилось еще дольше. Анечка взвешивала все за и против. «Допустим», — заявила она наконец, — «ты прав. А че, так можно было, что ли?» — мысленно выдал парень в память о миллионах погибших нервных клетках. «Бывает», — почти равнодушно выдал он вслух, — «а, может быть, и нет, выясним. А сейчас давай решим, что мы делаем дальше. Москва. Представительство Буравиных», — негромко подтвердила девушка прежний маршрут. Кажется, мысль о том, что прошлый глава рода мог ее натурально подставить, ей не нравилась от слова совсем. Буравин решил, что пора выводить свою спутницу из этой меланхолии. «Зато каков я молодец», — заявил он, чуть раздвинув губы в улыбке. Анечка подивилась такой самоуверенности, но бровку вопросительно подняла. «Мол, откуда у вас, господин Буравин, такие мысли? Всего две недели себя помню, а уже вон с какой девочкой ложе делю». «Какой?» — немного заторможенно переспросила Черновласка, но уже через миг поняла, кого именно имеет в виду ее собеседник. «Влаат», — выдохнула она, тот пожал плечами, своего он добился. В моменте девушка сосредоточилась на мысли «чертов извращенец», перестав фокусироваться на парадигме «самые близкие предали», «теперь мы все умрем». «Ну а теперь можно и попытаться», — решился парень, садясь на матрасы и стягивая с себя куртку. «Владимир, не надо», — негромко выдохнула Анечка севшим голосом. На миг ей стало действительно страшно, что сейчас новый глава рода отдаст один простой приказ, и она должна будет подчиниться. Нет, шанс отказать у нее есть, но стоить это будет ей всего, в том числе и дара первопредка, и она не знала, как именно поступит. Это тоже пугало. «Надо, Аня, надо», — негромко выдал Влад и, отметив, что резкий укол страха как-то резко вытеснил из сознания девушки все пораженческие настроения, выдал. «Дай сюда кобуру». В глазах Черновласки сверкнули молнии. Она вспыхнула гневом, и ей понадобилось несколько десятков секунд, чтобы взять себя в руки. Казалось, что еще секунда, и она начнет материться не хуже портового грузчика. Парень знал, она умеет. Наслушался, едва девушка чуть отошла от шока посреди разгромленной квартиры. «Скажи мне, красавица, тебя бесит то, что я сделал?» Девушка уверенно кивнула. «Или то, что не сделал?» «Да на!» — швырнула ему в руки оперативную кобуру Аня, которой очень не хотелось даже задумываться об ответе на этот вопрос. Пожав плечами, парень сосредоточился на ее изучении. Ничего сложного в системе ремней не было. Оперативка она и в Африке оперативка. Пока глава рода сосредоточился на подгонке сбруи, его защитница размышляла о том, что этот Буравин умудряется задеть ее эмоции куда серьезнее, чем тот, что реально дважды пытался залезть ей в трусы. «Оружие», — потребовал парень, едва убедился, что ремни подогнаны как надо и тело двигается вполне приемлемо. Револьвер девушка уже передала уже куда спокойнее, все равно не озаботилась тем, чтобы его разрядить перед тем, как передать, — отметил Владимир. С другой стороны, можно было сказать в защиту девушки, что из камор барабана по одному извлечение макропатронов занимает куда больше времени, чем просто выщелкнуть обойму из рукояти какого-нибудь куда более привычного для молодого человека оружия. «ХМ», — подивился парень, убедившись, что куртка, накинутая на плечи, замечательно скрывает оружие. «Патроны», — негромко произнесла девушка, также доставая из кармана своего пиджака, накинутого на сарафанчик, россыпь. Парень посмотрел, подумал мгновение и покачал головой. «Оставь пока у себя», — попросил он. Анечка пожала плечами и ссыпала патроны обратно, заставив Владимира натурально поморщиться таким пренебрежением к хранению быка. «Ну что ж, я ж не рымба какая», — решил парень, вполне справедливо полагая, что если он не решит дело семью патронами, то дело реально швах, и там уже будет иметь значение не огневая мощь, а скорость ног. «А эти где?» – сделал пространный жест рукой Буровин. «Тут», – выудил откуда-то Аня небольшой кошель. «Оба нужны, а хрен их знает», – задумался парень. «С одной стороны, оружие против магов – это моща, но, с другой, он пока ни одного из них не встретил. Да и тактико-технические характеристики этого боеприпаса представлял себе плохо. Может быть, им вообще полагается стрелять из укрытия, находясь не менее чем в 50 метрах от цели? Нафиг, нафиг, оставь себе пока, пожалуйста», — негромко попросил он и откинулся на матрац. Аня прилегла рядом. Больше они не разговаривали до самой Москвы. Каждому было о чем подумать в тишине. Глава 18. «Здесь дорого». Надменный тон прозвучал холодно и властно. Буровин завелся мгновенно. Он вообще не терпел, когда ему указывали, что в этой жизни можно, а что нельзя. Какой-нибудь психотерапевт обязательно сказал бы, что столь острая реакция – месть за то, что в детстве действительно было многое нельзя. Не слишком богато жила семья Колчаковых тогда, но парня это волновало мало. В прошлой жизни он, например, нередко в такие моменты делал то, о чем потом и пожалеть мог неоднократно. Правда, со временем он научился сдерживать подобные порывы. Однако сейчас острый укол коктейля из злости и раздражения удачно лег на гормоны молодого тела. «Нам нужно позвонить», — довольно мило улыбнулась Анечка. «Девушка, молодец». Она явно заметила состояние спутника и попыталась погасить назревающий конфликт. «Ничего себе, вот мы как умеем, оказывается», — поразился Владимир, а планка раздражения скакнула куда-то к отметке «сейчас спою», вернее, «не сдержусь». А вот халдей окинул девушку равнодушным взглядом, как табуретку, примерно. «Хм, времена меняются, Москва все та же», — едва слышно шепнул себе под нос Буровин. Как человек, большую часть своих лет проживший в столице культурной, он с неким предубеждением относился к москвичам. Вот такие вот предрассудки. «Девушка, у нас тут не богадельня», — раздраженно фыркнул официант, дернув уголком губы. Взгляд его притом выражал истинное презрение слуги к тем, кого он считал ниже себя. Парень сделал несколько разминочных движений шеи и сумел таки обуздать бурлящие в теле гормоны. «Человек», — негромко окликнул он спешащего по своим делам коллегу сего доброго юноши. Тот выглядел куда старше и солиднее встретившего их халдея, а потому вызывал куда больше веры в наличие разума. «Слушаю вас», — среагировал мгновенно официант. У него опыта побольше было явно. Во всяком случае, ему хватило примерно секунды, чтобы наметанным глазом уловить иные детали, что мгновенно заставили его позабыть про непрезентабельный вид гостей. «Чего изволите?» — расплылся в улыбке он. «Роман Игоревич», — пораженно воскликнул молодой. Уже в годах мужчина с достоинством кивнул гостям, не обратив и малейшего внимания на восклицание коллеги. «Пару кофе и... что у вас на обед?» — поинтересовался парень, уже полностью подавивший вспышку раздражения. Борзый халдей теперь занимал в его восприятии мира место где-то между табуреткой и плинтусом. «У нас сегодня нежнейшая осетрина с кашей гурьевской да грецкими орехами. Великолепен и поросенок холодный натюрель. Мясо с дичью также удалось. Мы спешим», — негромко усмехнулся Владимир. «Обед для двух человек на наше усмотрение. У нас около 40 минут. Без алкоголя. Кофе сразу. Все сделаем, не извольте беспокоиться», — заверил человек, еще раз с достоинством поклонившись. «Благодарю. Где мы можем позвонить?» Парня не поняли. Их новый официант очень тактично изобразил вежливое недоумение. История в этом мире пошла несколько по иному пути развития, так что никакого «Алла, барышня, Смольный дайте». Местные не знали. Телефоны, в общем, были, но использовались скорее для связи с такими глухими поселками, как их недавнее пристанище, а не повсеместно. Зато существовали местные аналоги мобильных телефонов, естественно, на мокрах. Вот только они издавали совершенно другие звуки при входящем вызове, а вовсе не старались спародировать механический будильник. Оттого термин «позвонить» у местных был не слишком распространен. Чаще использовали глагол «связаться». «Нам нужен телефон», — негромко поправила парня Анечка. И он тоже, — невозмутимо кивнул тот. Официант остался невозмутим. «Конечно», — предложил, повел он рукой в сторону пар небольших кабинок. «Наше заведение всегда готово предоставить переговорную комнату для гостей». Аня оглянулась на Буровина. Тот, задумавшись на миг, не упустил ли он чего важного, кивнул. Вам могу предложить оставить верхнюю одежду в гардеробе. Вот тут взгляд парня натурально похолодел. Этого момента он как-то не учел. Однако официант оказался куда более внимательным, чем требовалось при его профессии. Правила нашего ресторана никак не ограничивают гостей в их праве иметь при себе оружие, добавил он. Не сомневайтесь, его вид никак не побеспокоит остальных посетителей. Благодарю, вежливо кивнул парень. Анна. Девушка кивнула и отправилась в сторону кабинок. Где тут у вас гардероб? Прошу за мной. Девушке на все про все понадобилось не более 5 минут, но этого вполне хватило Владимиру, чтобы определиться. Раз уж он теперь, по меркам мирового пролетариата, самый что ни на есть буржуй, то его внимание привлек пункт рядчики тушеные в сметане, брусничное варенье. Час, сообщила она коротко, присаживаясь рядом. Они что, из Подмосковья добираются? Поинтересовался парень, приподняв бровь. Нет, почему? Удивилась его спутница. Наше представительство находится на Армянском переулке. Моих бы отцов-командиров, да в ваши пенаты. Удивленно присвистнул парень, припоминая их подъемы по тревоге. А тут глава рода у них пропал. Ну, хорошо, наследник. Вполне возможно, что дед Афоня не поставил остальных в известность о новом статусе своего внука. И все равно, время реагирования тревожной группы было каким-то диким. Это нормально? Негромко поинтересовался парень. Вполне, не слишком уверенно протянула девушка, явно почувствовав раздражение спутника.